Событие 20. Спящая красавица. Мы с Костей сделали еще один прощальный разворот над чердаком и уже хотели лететь за нектаром, как вдруг Костя Малинин заметил на стене дома маленькую желтенькую бабочку. Она сидела под железным желобом, вцепившись лапками в кирпичную стенку, сложив крылья, как прочитанную книгу. «Настоящее», — сказал Костя Малинин. «Не то, что мы с тобой». «Привет, бабочка!» — крикнул он, помахав в воздухе лапкой. «Это крушинница». «Ну и пусть», — сказал я. «Давай скорее летим за нектаром». «Подожди, надо с ней познакомиться». Вот не было печали. «Эх ты, девчатник!» «Здравствуйте, бабочка», — сказал Костя Малинин, цепляясь за стенку рядом с крушинницей. «Костя Махаон, девчатник! Костя Махаон, девчатник!» — стал дразнить я Малинина, летая над самой его головой. «Привет, крушинницам!» — сказал Костя, поднимая в знак приветствия вверх обе лапки. «Позор девчатникам!» — сказал я. Костя еще раз поздоровался с бабочкой, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина никакого внимания. «Ух, воображает из себя!» — сказал я. «Так тебе и надо!» «Да нет, она не воображает», — сказал Костя, внимательно разглядывая крушинницу. «Она спит». «Конечно, спит». «Спящая красавица? Понятно. Проснись, спящая красавица. С вами хочет познакомиться сам Костя Махаон из семейства парусников». Я сел рядом с бабочкой и потормошил ее лапкой. «Бесполезно», — сказал Костя. «Теперь ее из пушки не разбудишь. Она ведь на всю зиму уснула». «Почему это на всю зиму?» «Потому что у них, у бабочек, такой закон природы». «Чего ты врешь, Малинин? Какой еще закон природы?» «Да честное слово, все бабочки осенью умирают или засыпают до самой весны. У них даже расписание есть, когда кому засыпать». «Подожди, а как же мы с тобой?» — встревожился я. «Что мы?» «Мы с тобой тоже бабочки. Значит, мы тоже заснем по расписанию». «Вообще-то, раз мы бабочки, значит, тоже, наверное, должны уснуть когда-нибудь». Меня это открытие просто ошеломило. «Так зачем же мы тогда с тобой превращались в бабочек, если мы каждую минуту можем заснуть, да еще на всю зиму? Мы же на один день только превратились, а уснем вдруг и каникулы зимние проспим». «Эх, Малинин, Малинин!» «Чего ты орешь?» — сказал Костя. «Тебе же пока спать не хочется?» «Нет еще». «Ну и летим за нектаром, а там будет видно». «Что значит «там будет видно»? А если я усну на лету и проснусь только весной, превращусь в человека, а на экзаменах что буду делать? По всем предметам двоек нахватаю за тебя». «Подумаешь», — сказал Костя, «дома его спать не уложишь, а здесь он, видите ли, боится на лету уснуть». «Не бойся, не уснешь, я отвечаю». «Не усну?» «Конечно, не уснешь. Осенью засыпают какие бабочки?» «Обыкновенные. А мы с тобой бабочки необыкновенные». «А какие же мы?» «Мы с тобой человекообразные бабочки, вот какие!» — заорал на меня Малинин. «Ну что?» — заорал я на Костю. «А то, что на человекообразных бабочек этот закон природы, может быть, не распространяется». «Может быть, не распространяется, а может быть, и распространяется!» Я хотел еще немного поругать Костю Малинина за его легкомыслие и особенно за то, что он имел коллекцию бабочек, а скрыл от меня такой ужасный закон природы. Но в это время над нами, шумя крыльями, пролетел воробей и тут же вернулся обратно. При виде воробья Малинин почему-то сразу перестал на меня орать, съежился и полез прятаться под крышу. Воробей прицепился к стенке недалеко от меня и нацелился на меня одним глазом. Лицо воробья показалось мне почему-то очень знакомым. Когда он повернулся ко мне боком, я увидел, что у воробья нет хвоста. Теперь я его узнал сразу. Это был тот самый куцый воробей, с которым я подрался на дворе из-за овса. «Здорово, Чепчик!» — крикнул я своему старому знакомому. «Ты на меня не сердишься?» «Баранкин, прячься сейчас же!» — услышал я за спиной Костин голос. «Он тебя склюет!» «Кто это меня склюет? Баранкин перед воробьями никогда! Не успел я окончить фразу, как выскочивший из-под крыши Малинин схватил меня за лапу и утащил под железный жёлоб. В эту же секунду бесхвостый воробей оказался на моем месте. Обнаружив мое исчезновение, он повертел во все стороны головой, подобрался к спящей крушиннице, внимательно ее осмотрел, клюнул, моментально проглотил и полетел, как ни в чем не бывало, дальше. Я посмотрел из-под крыши вслед улетавшему воробью, потом уставился на Малинина. «Я тебя забыл предупредить, Баранкин», — сказал Костя виноватым голосом, «что настоящие воробьи очень любят есть бабочек, так что ты не очень-то старайся попадаться им на глаза». Мне, конечно, очень хотелось высказать Косте все, что я думал в эту минуту и о нем, и о жизни бабочек. Но я молча сложил лапы на груди и сдержался. В конце концов, я не Малинин. Это он расхныкался, когда устал быть воробьем. А я Баранкин. Уж если я превратился в бабочку, то я все трудности и всякие нечеловеческие мучения буду переживать молча, как настоящий мужчина. Тем более, что у меня и сил-то не было ругаться с Малининым. Так мне хотелось есть в эту минуту.